Люк нащупал у нее на боку чувствительное местечко и уже не отнимал руки, стараясь ее растормошить. До сих пор она отвечала не слишком восторженно. Он прервал поцелуй и прижался губами к ее шее под ухом. Это ей, видно, понравилось больше. Она ахнула, обхватила его обеими руками, но когда губы его скользнули ниже, а рука попыталась стянуть платье с плеча, Мэгги резко оттолкнула его и отступила на шаг. «Довольно, Люк!» В ней поднялось разочарование, почти отвращение. Люк прекрасно это понял. Он отвел ее к машине и с жадностью закурил. Он считал себя неотразимым любовником. Еще ни одна девчонка на него не обижалась. Но те ведь были не из благородных, как Мэгги. Даже Дот Макферсон, наследница Бенгелли, хоть и куда богаче, сама была неотесанная, не обучалась в сиднейских шикарных пансионах. Никакой такой чепухи за ней не водилось. Несмотря на свою наружность, Люк по части сексуального опыта недалеко ушел от простого работника с фермы. Понимал в этой технике только то, что нравилось ему самому, и ничего не смыслил в теории. Многочисленные его возлюбленные охотно уверяли, что им с ним хорошо и прекрасно, но тем самым ему оставалось верить им на слово, а слово не всегда было искренним. С таким красивым и трудолюбивым парнем, как Люк О'Нил, любая девушка сходится в надежде выйти за него замуж, и, понятно, будет врать напропалую, лишь бы ему угодить. А для мужчин самое приятное — слышать, что он лучше всех. Люка не подозревал, сколько мужчин, кроме него, попадались на эту удочку. Все еще вспоминая старушку Дот, которая покорилась и вышла за соседа, после того, как отец неделю продержал ее под замком в сарае для стрижки, наедине с облепленной мухами дохлой овцой, Люк мысленно только пожал плечами. Мэгги — твердый орешек, нелегко будет ее одолеть, и опасно напугать или вызвать у нее отвращение. Что ж, игры и забавы придется отложить только и всего. Будем за ней ухаживать, как ей того хочется, побольше цветов и любезностей, поменьше воли рукам. Долгие минуты длилось неловкое молчание. Потом Мэгги со вздохом откинулась на спинку сиденья. — Извините, Люк. — И вы меня извините, я не хотел вас обидеть. Нет, — Нет-нет, я совсем не обиделась. Просто, наверное, я не привыкла. Я не обиделась, а испугалась. — Мэггин. Он снял одну руку с баранки и накрыл ею стиснутые руки Мэгги. — Послушайте, не надо огорчаться. Просто вы еще почти девочка, а я малость поторопился. Не будем про это вспоминать. — Не будем, — согласилась Мэгги. — А он разве вас не целовал? — с любопытством спросил Люк. — Кто? Не страх ли послышался в ее голосе? Но чего ей бояться? Но вы же говорили, что были один раз влюблены. Вот я и думал, вы уже знаете, что к чему. Извините меня, Мэгген. Мне надо бы понимать, в таком семействе, ясное дело, по-другому быть не могло. Вы, верно, просто по-девчоночьи влюбились в какого-нибудь дядю, а он про это и не догадывался. Да-да-да, пускай он так и думает. Вы совершенно правы, Люк. Я тогда просто по-девчоночьи влюбилась. У порога Люк снова привлек ее к себе и поцеловал долгим ласковым поцелуем в сомкнутые губы, ничего больше. Она, в общем, не ответила, но ей явно было приятно. И Люк пошел к себе в домик для гостей, несколько успокоенный, еще не все потеряно. Мэгги дотащилась до постели и долго лежала, глядя в потолок, на расплывчатый круг света от лампы. Что ж, одно теперь ясно. Поцелуй Люка нисколько не похожа на поцелуй Ральфа. Раза два в ней вспыхивала искорка пугающего волнения, когда он поглаживал ей бок и когда целовал шею. Бессмысленно сравнивать его и Ральфа. Да, пожалуй, больше и не хочется. Ральфа лучше забыть. Он все равно не может стать ей мужем. А Люк может. Когда Люк второй раз поцеловал Мэгги, она вела себя совсем иначе. Они чудесно повеселились на танцах в Радной Ханиш, самом дальнем из всех мест, какие отвел Боб для их увеселительных прогулок. В этот вечер все складывалось на редкость удачно с первой минуты. Люк был в ударе. едва они выехали из дому, принялся острить так, что Мэгги хохотала до упаду, и все время оставался необыкновенно нежным и предупредительным. А мисс Кармайкл как старалась его переманить. Ни Аластер Маккуин, ни Инок Дэвис не решались им навязываться, а вот она не постеснялась. Начала без зазрения совести кокетничать с Люком, и ему пришлось приличия ради пригласить ее на танец. То был вечер церемонных городских танцев, как на балу. И Люк чинно кружил мисс Кармайкл в медлительном вальсе. Но едва музыка смолкла, он тотчас вернулся к Мэгги и молча возвел глаза к потолку с таким видом, что у нее не осталось ни малейшего сомнения. Это Кармайкл до смерти ему надоело. И Мэгги посмотрела на него с нежностью. Она не взлюбила мисс Кармайкл еще с того дня, когда сия особа пыталась испортить ей удовольствие от праздника в Джилле, и хорошо помнила, как отец Ральф, когда-то, не обращая внимания на эту важную барышню, перенес десятилетнюю девочку через лужи. И вот сегодня Люк показал себя таким же рыцарем. Браво, Люк, ты великолепен. Обратный путь был очень длинный, а вечер очень холодный. Подольстившись старику Энгусу Маккуину, Люк получил на дорогу сандвичи, бутылку шампанского, и когда до дому оставалось примерно треть пути, остановил машину. В те времена, впрочем, так оно и сейчас, автомобили в Австралии, как правило, были без обогрева, но Роллс-Ройс Боба снабжен был нагревателем. В ту ночь это пришлось очень кстати. Землю на добрых 2 дюйма покрывал иней. «Как приятно, что в такой вечер можно сидеть без пальто, правда?» — с улыбкой сказала Мэгги, взяла из рук Люка складной серебряный стаканчик с шампанским и приняла за кусок хлеба с ветчиной. «Да, очень. Вы сегодня такая хорошенькая, Мэгги. Какого-то необыкновенного цвета у нее глаза. В чем тут секрет?» «Вообще-то ему серые глаза не нравятся, слишком бледные. Но, глядя в серые глаза Мэгги, он готов голову дать на отсечение, что они отливают всеми оттенками голубого, и фиалковым, и густой синевой, цветом неба в ясный солнечный день, бархатной зеленью мха и даже, чуть заметно, смуглой желтизной. И они мягко светятся, точно матовые драгоценные камни, в оправе длинных загнутых ресниц, таких блестящих, как будто их омыли золотом». Люк осторожно провел пальцами по ее ресницам, потом пресерьезно осмотрел кончик пальца. «Что такое, Люк, в чем дело? Хотел убедиться, что вы не держите на туалетном столике золотую пудру. Знаете, до вас я ни разу не встречал девушки с настоящими золотыми ресницами». «Вот как?» Мэгги тоже тронула свои ресницы, поглядела на палец и засмеялась. — А ведь верно, золото совсем не стирается. От шампанского у нее щекотало в носу и что-то весело дрожало в желудке. Ей было на диво хорошо. И брови у вас чистое золото, изогнутые, как своды в церкви, и такие красивые золотые волосы. Я всегда думала, они жесткие, как проволока, а они мягкие, тоненькие, как у малого ребенка. И кожа так и светится, наверное, вы пудритесь золотой пудрой. И рот такой красивый, прямо создан, чтобы целовать.